Кстати, идея с готовыми пещерами казалась ему наиболее перспективной, ведь оно могло не только выкопать пещеру любого нужного размера, но и укрепить землю над пещерой своими микротоннелями, а сам свод с помощью черного или белого камня, которые, если исходить из реакции эльфов и людей на них, были во много раз прочнее, чем любой другой известный разумным камень. К тому же, сам камень оно может разместить так, чтобы равномерно перераспределить давление, что придаст пещере дополнительную прочность. Это нужно, чтобы можно было передать пещеру, забрав из нее свое присутствие. А так как в этот момент там исчезнет вся магия подземелья, то и подчиняться материалы будут только общим физическим законам. Правда, нужно было еще выяснить, как будет реагировать ядро молодого подземелья на его ауру. Так-то оно уже знало, что если подземелье заложит сильный бог, то проблем не предвидится, и их подземелья могут сосуществовать рядом, по крайней мере до тех пор, пока ядро чужого подземелья не почувствует, что оно может преодолеть его ауру. Но этот момент решается настройками ядра, в которых бог может запретить подобные действия. Но во-первых, оно не знало про уровень сил этой богини, а во-вторых, одно дело, когда подземелье просто рядом, а совсем другое, если новому подземелью предложат быть окруженным тоннелями более сильного подземелья. Как оно будет реагировать на это? Не будет ли оно стараться выкопать горизонтальный тоннель туда, где находится граница сильного подземелья? Или может оно, вместо того, чтобы захватывать предложенную пещеру, поспешит закопаться еще глубже, вместо того, чтобы осваивать уже готовые пещеры и строить обширные пространства? В общем, требовалось разбираться. Но если для природного подземелья еще только предстояло подыскать место и придумать, каким оно должно быть, то шакал с кошкой уже готовились отправиться к месту, где будут размещаться уже их подземелья. Полетят они туда на вертолете. Так-то шакал хотел воспользоваться дирижаблем, но к счастью его жена решительно заявила, что летят они на вертолете, так как так быстрее. И она ведь была права, так как вертолет действительно летал намного быстрее дирижабля. К тому же тот сейчас повез обратно в аэропорт тех искателей и гостей острова, кто приобрел на аукционе билеты, плюс тех, кто отправится на разведку восточной ветки и проверку верфи, понятное дело с теми гоблинами, которые должны будут отыскать проходческий щит. Последний предстояло разобрать, переправить на станцию аэропорт и собрать заново, для прокладки новой ветки метро, которая будет идти на запад. К тому же, дирижаблю предстояло совершить еще одну ходку, чтобы перевести гоблинов, которые будут запускать верфи и обучать людей работать на них, а заодно строить уже спроектированные корабли. Часть 374. Ярмарка завершилась, и многие искатели вернулись на Большую Землю, ведь теперь там имелось удобное подземелье, в котором рост навыков и ранга шли значительно быстрее, чем в других подземельях, а кроме того добыча была довольно существенной, так что им больше не было необходимости оставаться на острове, чтобы стать сильнее, и они могли сосредоточиться на получении добычи. К тому же, уже было известно про два новых подземелья, в которые пока хоть и нельзя было попасть, но гоблины обещали починить западную ветку метро, так что в этом году доступ в них точно откроется. Ну и не стоило забывать про задание на разведку восточной ветки, а значит и там вскоре может что-то обнаружиться. Правда, желающих отправиться туда на разведку было довольно мало, так как именно там должно было находиться подземелье, в котором обитали зерглинги, а пока не было точной информации по состоянию в этом подземелье, то и риск столкнуться с ними был слишком высоким. Но кроме искателей на остров в период ярмарки прибыло еще две группы разумных, это купцы и знатные люди севера. Купцы, понятное дело, приплывали для того, чтобы продать свои товары, в основном мясо животных, и купить товары из подземелья, как найденную добычу, так и изготовленные обитавшими там ремесленниками предметы, среди которых было и вооружение, и одежда, и разнообразные зелья с талисманами, и украшения. К сожалению для торговцев, ткани и кожа из подземелья продавались в небольшом количестве, так что приобрести их можно было только на аукционе, а значит очень дорого, так как желающих их приобрести было очень много. Такой высокий спрос на них был связан с тем, что местная мода очень сильно отличалась от того, что носили в других регионах, зато ткани можно было продать везде. Кроме того, из купленной ткани у местных швей можно было заказать готовое платье определенного фасона, чтобы преподнести его потом в дар какому-нибудь правителю. И сейчас, когда ярмарка завершилась, все эти купцы начали покидать остров. кто-то направлялся к северным городам, планируя загрузиться купленными за зиму товарами, чтобы потом отправиться на юг. Кто-то плыл на восток, чтобы потом спуститься вдоль берега к югу и отправиться в южные порты, где можно будет расторговаться, перепродав приобретенные на острове товары. Ну а кто-то сразу направился на юг, планируя добраться до западного побережья Галлии и Испании, а то и вовсе до Средиземья, где было множество богатых полисов, но и рисков нарваться на пиратов тоже в разы больше. А вот большинство уважаемых гостей не спешило покидать остров, ведь им было интересно посмотреть на результат тренировок остававшихся тут на зиму людей, которых местные инструкторы гоняли по специально разработанной тренировочной программе. На результаты обучения детей они уже взглянули и остались довольны. Теперь же пришел черед взрослых мужчин и немногочисленных женщин доказать, что их оплаченное существенными суммами пребывание в подземелье было не зря. Благодаря тому, что за время ярмарки большое количество людей перемещалось сверху вниз и обратно, и налаженной службой проводки с помощью скальдов, даже те, кто в обычных условиях не мог бы попасть на четвертый этаж без длительной подготовки, могли спускаться на пятый этаж. Поэтому все влиятельные на севере люди или их представители могли посетить арену, понятное дело в сопровождении проводников, где должны были проходить показательные сражения малых групп, а потом присутствовать на показательном бое стенка на стенку на пятом этаже, благо в парке было достаточно для этого места. Для последнего никто не собирался возводить трибуны, но этого и не требовалось, так как наблюдать можно было с идущих вдоль второго яруса балконов. К тому же, там имелись кафешки и пабы, так что напитками и едой все будут обеспечены. Кроме того, некоторые из этих гостей были достаточно сильны и богаты, чтобы нанять сопровождающих и спуститься на десятый этаж, будучи привлеченными идеей развития сельского хозяйства в подземелье, ведь ухудшение погоды уже ни для кого не было секретом, и если обычные обыватели еще могли положиться на волю богов, то вот правителям приходилось думать о том, что их подчиненные будут есть и пить. Понятно, что частично вопрос решался охотой и торговлей, но это пока не похолодало настолько, что и на южных землях не перестанет родить пшеница. К тому же, охота была делом опасным, ведь в северных лесах было полно монстров, и чем дальше от побережья ты уходил, тем более опасные монстры там водились. Так что наличие доступа к сельскохозяйственным угодьям в этом подземелье было пусть и временным, но решением, которое поможет оттянуть необходимость принятия радикальных решений, а может даже и позволит пережить надвигающуюся катастрофу. И пусть места на десятом этаже было немного, но интенсивность роста и созревания растений тут была настолько высокой, что урожаем отсюда можно было на некоторое время компенсировать падение урожайности на поверхности. Конечно, работать на десятом этаже смогут только те, кто пройдет соответствующую подготовку, что значило фактическое переселение в подземелье и выход из-под власти правителя, но все направленные для работы люди будут заключать договор, по которому они обязуются отработать на полях определенное время, а часть собранного ими урожая будет передаваться направившему их правителю. Это позволит избежать того, что почувствовавшие свою силу бонды просто будут бросать сельское хозяйство, превращаясь в искателей, ведь погружение в подземелье приносит намного больше прибыли, чем работа на полях, а отправлять придется именно бондов, ведь те и оружие в руках держать могут, и их усиление не сделает их врагами направившего их в подземелье повелителя. А вот крестьяне могут решить и припомнить бывшему господину времена своего унижения. Ну надо оно князьям? Конечно же нет, так что и поедут сюда пусть и подчиненные князей, но свободные поселенцы, у которых особых претензий к их повелителям нет. Мерапа была зла, зла на этих дурацких, невозможных в любом другом подземелье слизи, зла на работников службы, которые с доброжелательной улыбкой сообщили ей, что она может попасть в эту комнату, зла на явно знавших, что ее ждет, и потому ждавших сейчас снаружи искателей, ну и немного зла на своих товарищей по команде, которые не стали ее удерживать и разрешили зайти в эту комнату одной. А ведь начиналось все так хорошо, благодаря тому, что Артемис отправилась на остров на дирижабле. Она успела к их прибытию уже разузнать про это подземелье все, что было возможно, и сразу же поделилась с ними всей собранной информацией. Так что спускались вниз они уже понимая, что их ожидает, будучи готовыми увидеть местные чудеса. По крайней мере, им так казалось. И поначалу так и было. Все ими увиденное соответствовало собранной информации, и поводов ждать подвоха не было. Первые три этажа были пройдены без каких-либо проблем. Четвертый хоть и вызвал интерес, но тоже не был чем-то необычным. Ни после аэропорта, метро и пещер леса. Пятый же этаж хоть и впечатлил их своими масштабами, но после нижних этажей пещер леса уже не мог удивить. То же самое касалось и имевшихся на этаже едалин, душевых и туалетов, на которые они насмотрелись еще в предыдущем подземелье. Даже иллюзион был воспринят почти без удивления, ведь они уже видели работавшие телевизоры, так что тут отличие было только в размере иллюзии. Сама начавшаяся ярмарка хоть и была впечатляющей, как в плане задействованной площади, так и по количеству и разнообразию представленных товаров, а также различных развлечений для посетителей, но по своей сути не сильно отличалась от того, что они уже видели в других городах. Так что к происходящему они привыкли довольно быстро, ведь они и так до этого видели столько всего необычного, что новое, но при этом явно обычное для местных искателей, очень быстро становилось привычным. Единственное, что ее лично по-настоящему удивило, это присутствие внизу детей. Нет, она уже знала, что на острове была построена школа для обучения детей, после обучения в которой те спускались в подземелье, где уже и продолжали обучение. Так что Мирапа была готова увидеть внизу подростков, к тому же она уже насмотрелась на обычных детей горожан в аэропорту и даже в метро, и это не могло ее удивить. Но вот встретить в подземелье совсем еще младенцев она не была готова, а ведь их тут было довольно много, просто их матери не любили показывать их всем желающим, предпочитая держаться от торговых рядов подальше, в своем личном участке парка, где для них, на берегу одного из прудов, был построен симпатичный многоквартирный домик. Впрочем, зная безбашенность большинства искателей и значительную нехватку женского пола в подземелье, даже такая уединенность не должна была гарантировать женщинам покой. Но вот постоянно присутствовавшие где-то поблизости орки уже да отбивали у большинства желание пойти и познакомиться. В чем был интерес самих орков, Мирапа так и не поняла, но количество постоянно ошивающихся вокруг женского участка ведунов, а иногда и воинов-орков, явно было аномальным, что указывало на какой-то секрет, о котором никто ни разу не обмолвился. Сама же магичка, хоть ее и пропустили внутрь, позволив посмотреть, как живут женщины со своими детьми, так ничего заметить и не сумела, так что пришлось ей отступить, да и проверки проводить только с помощью магического зрения, без применения чар. Все же среди женщин были не только человеческие женщины, но и альвийки, которые легко бы заметили направленное на них магическое воздействие, да и посещавшие женщин лекари, которые следили за их здоровьем и состоянием малышей, в основном опять же альвы, посматривали на нее недобро, как будто подозревали в чем-то нехорошем. Но то, что на первых порах островное подземелье не вызвало какого-то особого удивления, совсем не значило, что они не испытали его позже, когда стали немного глубже узнавать о местных реалиях. И началось это с того, что во время посещения 10 этажа, когда они заплатили сопровождающему из службы, чтобы он провел их туда и показал, что там и как, она узнала, зачем на самом деле нужна ее награда за прохождение пещер леса. Они тогда как раз закончили ознакомление с поселком на 10 этаже и разбрелись по ярмарке, чтобы посмотреть на то, что каждого из них заинтересовало во время экскурсии, как это назвали местные. Понятное дело, что она оказалась в рядах артефакторов, желая посмотреть поближе, что тут могут предложить, а посмотреть было на что. Все-таки на 10 этаже выкладывались не поделки учеников, которые хоть и были интересные, но для опытного искателя в большинстве своем были бесполезны, а изделия уже опытных подмастерьев и мастеров, которые можно было и в дар какому-нибудь правителю поднести, и взять с собой в погружение. И вот именно тогда, когда она разглядывала очередной талисман, ее чуть не обворовали. На ее счастье, рядом оказался представитель службы, который, как она узнала позже, следил за соблюдением порядка во время ярмарки. Он и поймал срезавшего у нее кошель с пояса воришку, вернув украденное. Самого вора никак не наказали, просто выкинули из подземелья, предупредив, что вход для него сюда закрыт, чему Мирапа сильно удивилась, привыкнув, что во всех полисах тех или избивали, или вовсе рубили пальцы или даже сразу кисть. Но как ей пояснили, некая система безопасности запомнила его, и если тот сунется после этого в это, или любое другое связанное с ним подземелье, то с ним случится смертельный случай. Так что как-то наказывать его не было смысла, это и так было достаточным наказанием. Ну а если он и на поверхности не угомонится, то его просто выкинут с острова, и всем будет плевать, что с ним будет после этого. И вот, когда она по требованию работника службы проверяла содержимое кошеля, чтобы быть уверенной, что ничего не пропало, тот и заметил у нее в кошеле идентификационную карту, как ее обозвал тот альф, с которым спал Артемис. Увидев же ее, работник посоветовал зарегистрировать ее в регистратуре на 4-м этаже. С его слов, так она хоть и не сможет полностью обезопасить ее от кражи, но шанс того, что карту при ее краже все же смогут вернуть, появится. Догадавшись, что может больше узнать про эту свою награду, она тогда насела на работника, в результате чего наконец-то узнала, что этот предмет дает право на прохождение тренировок в подземелье, а также позволяет открывать ранее закрытые для нее двери. То есть с этой картой, которую работник службы называл ключом, она сможет самостоятельно спускаться ниже 5-го этажа, посещая тренировочные комнаты, арену, термы и какой-то спа-салон и даже спускаться на 10-й этаж и ниже. Кроме этого, имея этот ключ, она могла получить жилье на верхнем ярусе 5-го этажа. Ну а позже, если сумеет его зарегистрировать с помощью специального артефакта, сделав ключ личным, то есть привязанным к ней, так что никто больше не сможет им воспользоваться, для нее откроются новые возможности, в том числе, при желании, можно будет поселиться на 12-м этаже, где имеется целый город. В общем, именно эта идентификационная карта делает искателя полноценным обитателем этого и других связанных с ним подземелий, открывая более широкие возможности. Ну а в этом подземелье такие ключи и вовсе являются обязательным условием для спуска ниже 5-го этажа. Причем, она сможет брать с собой других искателей, например, свою группу, что делало эти ключи еще более ценными. Как нетрудно догадаться, после этого Мирапа уже не могла спокойно гулять по ярмарке и загорелась идеей зарегистрировать свой ключ, а потом проверить, какие возможности он ей дает. Вот только вначале нужно было дождаться вместе встречи остальных членов ее группы, так как в противном случае они начали бы переживать, что с ней что-то случилось. Это могло бы показаться смешным, но учитывая репутацию подземелья и водившихся в нем монстров, а также большое количество самых разных искателей, в том числе и впервые приехавших сюда, а потому не слишком веривших в необходимость выполнять установленные тут правила даже в том случае, если этого не видят представители местного лорда, ходить в одиночку, тем более магу, тут не рекомендовалось. Нет, на торговых площадках и в других местах, где много народу, опасаться было нечего, но вот там, где людей не было, можно было легко нарваться на каких-нибудь отморозков, которые посчитают, что если никто не узнает, то и проблем не будет. Так что пришлось ей ждать, пока все не соберутся, и только потом сообщать им новость о том, что теперь они смогут самостоятельно спускаться на 10-й этаж или даже ниже. В результате все поддержали ее желание вернуться наверх и зарегистрировать карту. После этого все и началось. Регистрация на 4-м этаже и краткий инструктаж там же, выбор жилья, пусть и очень скромного, по местным меркам, но зато с туалетом и душевой кабинкой. Затем было получение мебели на складе и одежды Юнглинга, которым она отныне числилась для подземелья, и самое главное, ей рассказали о том, что отныне она могла посещать тренировочные комнаты на 6-м этаже, но только в 1-м ряду. Честно говоря, Мирапа уже тогда хотела бежать туда и смотреть, что местные подразумевали под тренировками, но посовещавшись с сокомандниками, она решила подождать до конца ярмарки. Ведь она теперь могла провести свою группу куда угодно, а значит, тем больше не нужно было нанимать проводников. А ведь те стоили денег, которые тут сейчас заработать можно было только торговлей, продав что-то из своей добычи. Так что на время ярмарки Мирапа сама превратилась в проводника, пусть ничего тут и не знала, но с помощью уже побывавшей тут раньше Артемисы, благодаря довольно понятной планировке этажей, а также имевшимся в свободной продаже их схемам, они не заблудились и легко ориентировались. За это время они неоднократно посетили обе торговых площадки, внимательно осмотрели инсулы крепости на 10-м этаже, признав их очень удачными постройками не только в плане проживания, но и как защитные сооружения, увидели множество представлений актеров и музыкальных выступлений, ну и конечно же посмотрели на экзамен для детей, которые закончили 1-й этап подготовки и демонстрировали, чему же они научились. Правда, сама Мирпа очень расстроилась, когда узнала, что умственные умения уже были проверены до начала ярмарки, а в ходе ярмарки проверялись только физические способности и навыки. Все-таки ее, как мага, больше привлекало именно развитие разума, пусть она и признавала необходимость гармоничного развития тела, но вот все закончилось и подземелье начало возвращаться в обычный режим. Большинство торговых рядов было убрано, оставив только некоторые, ведь окончание ярмарки совсем не означало прекращение торговли совсем. Торговцы и гости, в большинстве своем, начали подниматься на поверхность и покидать остров. Даже многие искатели предпочли вернуться на Большую Землю, ведь там они могли свободно спускаться в подземелье пещеры леса и зарабатывать деньги, сдавая поднятую добычу. Ну и не стоило забывать про обещание гоблинов отремонтировать западную ветку метро, а также выданные задания на разведку восточной ветки. Мирпа же, освобожденная от необходимости водить сотоварищей по этажам, занялась изучением возможностей, предоставляемых наличием ключа. Правда, вместо того, как отправиться на тренировочный уровень шестого этажа, она начала посещать проводимые альвами свободные занятия в комнатах нижнего яруса шестого этажа. Впрочем, вскоре она была вынуждена признать, что большая часть сказанного оставалась для нее непонятной, все-таки она пока еще слишком слабо владела языком гоблинов, на котором и проводилась большая часть занятий. Да и если занятия происходили не на гоблинском языке, то понятнее все равно не становилось, ведь альвы разговаривали на своем языке, который она не знала. Впрочем, его вообще мало кто знал, а если и знал, то в очень усеченном виде, на уровне «моя твоя не понимать». Поняв, что так она многое пропускает, девушка и решила вернуться к проверке тренировочных комнат. Правда, один тип занятий она все же решила продолжать посещать, и это было изучение языка гоблинов. Ведь, как она уже убедилась, без его более глубокого знания не получится понять, о чем рассказывают лекторы в аудиториях. Так что сегодня она решила отправиться на шестой этаж, не в одиночку, понятное дело, а в сопровождении своей группы, но заходить внутрь она собиралась в одиночку. На самом деле она хотела попробовать провести с собой своих соратников, но работница службы, у которой она попыталась узнать о шестом этаже и тренировочных комнатах в нем немного больше, посоветовала ей в первый раз заходить в одиночку. Как она объяснила, это было единственное, что она могла сказать, чтобы не нарушить местные правила. И вот она сейчас стояла посреди небольшой комнаты, пол которой был земляным и густо покрыт травой, и пыталась унять злость на всех причастных и непричастных к той ситуации, в которой она оказалась. Ведь эти сволочи, эти неправильные слизи, сумели проникнуть через выставленный ей магический щит и уничтожить ее одежду. И если бы только уничтожили. Конечно, остаться без одежды было неприятно, но она надела полученный на складе тренировочный комплект из мягкой, но плотной ткани, так что эта потеря не была такой уж существенной. Но самое главное, что эти гады сделали с ней, заставив ее теперь краснеть от злости и желание испытать это снова. И это было неправильно. А ведь ей теперь нужно было выйти в коридор, где ее возвращение ждала приличная толпа народу. И Мирпа была уверена, что все они знают, чем для нее обернулось посещение этой комнаты, и ждали там именно для того, чтобы увидеть ее голой. И пусть ей нечего было стыдиться, так как ее тело хоть и не отвечало канонам женской красоты, но было по-своему красиво, вот только это совсем не значило, что она горела желанием выставлять его на всеобщее обозрение. Немного успокоившись, Мирпа огляделась, сразу же заметив весело прыгавших по комнате этих неправильных слизей, которые сейчас не делали никаких поползновений в ее сторону. Немного же позже она заметила и разбросанные в траве вещи, судя по всему, добычу из убитых ей монстров. До того, как те сумели пробраться под щит, она успела многих из них сжечь, ведь это был самый действенный способ борьбы с ними с помощью магии в подземелье. На поверхности она бы могла раздавить их, используя землю и камень вокруг, но в подземелье с этим были проблемы даже у геомантов, что уж тут говорить о таком специалисте широкого профиля, как она. Так что использование огненных чар было самым оптимальным решением, ведь ей не требовалось сжигать весь этаж, а атаки были хоть и по площади, но кратковременные, почти бесполезные против подготовленных к такому искателей, но отлично работавшие против слизи, так что и проблем с дыханием не возникло. Часть добычи была повреждена, так как тоже попала под действие огня, но многое сохранило свой изначальный вид, так что даже если отбросить кучу камней и древесины, а также репу и изделия криворуких учеников кузнеца, то оставалось несколько очень даже ценных предметов. Например, она обнаружила явно магический посох, как раз на замену уничтоженному слизями. К сожалению, она потеряла контроль и не смогла поддерживать защиту на своем оружии. Также она нашла очень даже неплохой нож. Правда, по форме он больше был похож на махайру, а не нож, имея обратный изгиб. Причем изгиб не плавный, а довольно резкий, но взяв клинок в руку, она в него влюбилась. Довольно широкое в рабочей части лезвие, странная форма и смещенный вперед баланс обещали сильный рубящий удар. При этом толщина лезвия в рабочей части была очень маленькой, при широком обухе, что обещало удобство для любого типа работ, от разделки животных, до колки дров. Ну и по ощущениям металл у клинка был очень прочным, так что можно было безбоязненно рубить даже кости. Кроме этих двух предметов она обнаружила также среднего размера сумму, куда большую часть найденного можно было сложить, немного монет и различную посуду, как из металла, так и из стекла и вроде как керамики, только белый. Но самым ценным призом был пеплос, от которого буквально шибало божественностью. Не в смысле, что от него несло чем-то таким, а потому, какой эффект он оказывал при взгляде на него. Основной фон был белым, настолько чистым, что Мирапа даже не могла себе представить, сколько потребовалось усилий, чтобы так отбелить ткань. Но при этом по краю шла лиловая полоса, которая очень четко отделялась от белого цвета основной части ткани, как будто ее ткали из нитей разного цвета. И ведь этим все не ограничивалось, так как тут и там, в точно выверенных местах, располагались изображения охоты, когда пеший, когда с колесницы, а когда из коня или других животных, но всегда это была охота с луком. Причем, все эти сцены были выполнены различными цветами, что отбрасывало вариант с использованием ткачихами нитей разного цвета. Эти рисунки были каким-то неизвестным Мирапе способом выполнены прямо на ткани. Завернувшись в пеплос, Мирапа с удивлением обнаружила, что он как будто был соткан специально для нее. К счастью, по какой-то причине слизи не тронули ее пояс, так что она подпоясала свое новое одеяние, повесила через плечо сумму с собранной добычей, взяла в руки свой новый посох и направилась к выходу. «Я еще вернусь», — пообещала она слизям, на что те в ответ еще веселее запрыгали по поляне комнаты. Часть 375. Честно говоря, Артемис уже испытывала сожаление, что согласилась отпустить Мирапу в одну из этих тренировочных комнат. Конечно, ее Альф уверил, что жизни и здоровью их магички ничего не угрожает, так как это всего лишь первая тренировочная комната, но вот то, как он посмеивался, и сколько в коридоре собралось очень оживленного народу, дожидаясь возвращения Мирапы и заключая какие-то непонятные сделки, заставляло волноваться. Так что стоя тут же, вместе с остальными членами группы, она не могла не нервничать, а потому, желая немного отвлечься, женщина принялась читать газету. Это был сложенный пополам огромный лист бумаги, на котором был нанесен неизвестным ей способом текст, сообщавший о различных происшествиях в подземелье, в том числе и в подземельях на Большой Земле, связанных ветками метро. А еще, там были размещены объявления, специальные тексты, в которых сообщалось о каких-либо мероприятиях, которые будут проводиться в ближайшее время. Например, в одном из таких объявлений сообщалось про проведение боев на арене между людьми, которые в течение зимы проходили в подземелье подготовку, повышая свой уровень и обучаясь новым способам построения фаланги и ведению маневренного боя, чтобы во время движения не нарушать строй. Возможно, именно этим было обусловлено то, что часть изначально явно собиравшихся дождаться возвращения из тренировочной комнаты миропоискателей все же ушла, но все равно оставшихся было слишком много, чтобы не ожидать какого-то подвоха. Еще из интересного в газете сообщалось, что в восточную ветку метро отправились первые группы разведчиков и вскоре можно будет ждать сообщения о первых находках. Также было сказано, что в западной ветке наконец-то начался ремонт разрушенного рельса, специальной формы балки, по которой двигались подвешенные на нее поезда. Исходя из этого можно было ожидать, что вскоре начнут поступать новости из двух новых подземелий, в которых кроме немногочисленных разведчиков пока еще никто не был, поэтому и информации оттуда было очень мало. Но самым интересным из довольно большого текста были различные расписания, то есть указания того, когда, в какой части дня согласно местным часам, и где будет происходить то или иное мероприятие. И если про предстоящие бои на арене она уже знала, то вот узнать, когда и в какой комнате будет происходить то или иное занятие, было полезно, даже с учетом того, что большинство этих занятий были для нее бесполезны, так как или это был не ее профиль, или она просто бы не поняла, о чем там идет речь, ведь местный язык она пока знала не настолько хорошо. Ну а еще она узнала про время отправки через некий лабиринт конвоев, про время работы терм, какого-то спа-салона и хирургических кабинетов, где можно было привести свои волосы в достойный вид или удалить лишние волосы с тела, ну и подобрать себе подходящую косметику. Все это сильно заинтересовало женщину, заодно заставив вспомнить, что теперь Мира поимела доступ на шестой этаж и могла провести их в те самые термы и спа-салон, чем бы он ни был. Они узнали об этом еще во время ярмарки, но захваченные происходящими тогда событиями как-то упустили этот момент из виду, да и наличие в свободном доступе душа, в котором можно было купаться сколько угодно, сделав температуру воды какой угодно, позволяло не вспоминать о походах в термы. Но термы – это ведь не только мытье, это целый комплекс процедур, который помогает расслабиться и как следует отдохнуть, а также позволяющий гармонично развиваться. Так что решено, после того, как закончится эта мутная история с тренировочными комнатами, она потребует от Мира посводить ее во все те места, куда она сама доступа не имела, но которые теперь могла посетить. Раздавшийся звук открывания дверей заставил Артемис дернуться и резко опустить газету, чтобы посмотреть на выходившую из тренировочной комнаты фигуру. И то, что она увидела, заставило ее застыть, с удивленно открытым ртом, так как на несколько мгновений ей показалось, что она видит богиню. Опустившаяся же на коридор тишина продемонстрировала, что удивлена была не только она, но и вообще все собравшиеся. «Охуеть!» – удивленно протянул кто-то, и даже не поняв, что именно сказал этот искатель, Артемис была с ним полностью согласна. Закутанная в невероятно дорогой пепла с женская фигура, опирающаяся на явно магический посох, выглядела до невозможного величественно, и вместе с тем женственно и красиво. Причем, даже отсутствие обуви, которое Артемис заметила далеко не сразу, совершенно не портило представший перед ними образ. Скорее это выглядело некоторой особенностью, заставляющей заметившего отсутствие обуви самого смущенно отводить взгляд, как будто ему довелось случайно увидеть что-то интимное, чего он видеть не должен был. Очень странное ощущение. «Там остались камни с палками и немного бронзовых и железных изделий», — сообщила ненадолго замершая в дверном проеме фигура. «Если кому-то нужно, то он может собрать». Сказав это, женщина пошла дальше, а с Артемис наконец-то спало наваждение, и она поняла, что это была Мирпа, старавшаяся идти так, как будто она была властительницей, а они все ее подданными. Впрочем, быстро стало понятно, что та себя так ведет вынужденно, а не по причине взыгравшего самолюбия. Правда, заметить это могли очень немногие. Как хорошо знавшая Мирпу, Артемис прекрасно знала, во что та была одета и какое снаряжение у нее имелось. Вот только сейчас она не могла ничего из этого заметить, а босые ноги откровенно сообщали, что и с обувью возникли существенные проблемы. А ведь Мирпа очень дорожила своим посохом, с которым она прошла длинный путь и который самостоятельно заговаривала на все случаи жизни, а также подбирала для него накопители и комбинацию амулетов. Так что Артемис была уверена, что даже если бы посох получил значительные повреждения, Мирпа бы ни за что не выбросила его, но сейчас его при магичке не было, что говорило о его полном уничтожении. Провожаемая удивленно восхищенными взглядами, а иногда и откровенно раздевающими, девушка подошла к своей группе и слегка напряженно улыбнулась. «Вот, добычу нашла», — сообщила она, качнув за лямку сумму. «Но нужно разбираться, сколько что стоит и стоит ли все это вообще продавать». «Добыча – это хорошо», – понимающе улыбнулся Фидос и кивнул в направлении дверей лифтов. «Но думаю, разбираться с ней будет лучше в комнате». «Согласна», – закивала в ответ девушка, а ее улыбка стала более живой. «Заодно и помоюсь». «Тогда пошли». Развернувшись, Фидос окинул закрывавших собой проход искателей и довольно вежливо попросил: «Расступитесь, нам нужно пройти к лифту». Несмотря на то, что многие искатели явно хотели, чтобы Мирпа задержалась и рассказала, как она справилась со своей первой тренировкой, а также продемонстрировала добычу, никто не стал препятствовать им покинуть этаж и преследовать, дав возможность спокойно добраться до выделенной для проживания Мерапы комнаты. Вообще, Артемис показалась немного странной планировка жилища. Оно было рассчитано на проживание двух разумных, но при этом у каждого из них была личная комната, а между ними имелся общий зал, в котором, судя по всему, и должна была проходить большая часть времени жильцов. Почему она так решила? Все просто, в личной комнате имелись только кровать и стол со стулом, а также из нее можно было попасть в личный санузел, то есть в комнату, сочетавшую в себе туалет, умывальник и душ. То есть в личной комнате можно было спать и писать, но больше ни на что другое там места не было. Зато вот в центральном, общем зале имелся и широкий и удобный диван, на котором не только оба жителя свободно могли поместиться, но и их гости, два кресла и столик, который можно было поставить перед диваном и использовать для игры или совместных посиделок, если не хотелось, чтобы кто-то помешал. Кроме этого, на стене имелось специальное крепление для установки телевизора, который можно было смотреть в любое удобное для жителей этого блока время, а не как в общественных местах, где у тебя выбора нет. Правда, пока смотреть было особенно нечего, в основном там демонстрировались виды на остров и окружающие воды, а также велась трансляция с восьмого этажа, где находилась полоса препятствий, но гоблины обещали, что постепенно будет появляться больше специальных передач, чего все ждали с большим нетерпением. В своем блоке Мерапа проживала одна, что стало возможным только благодаря тому, что многие имевшие ключи предпочитали жить вместе со своими знакомыми, а некоторые так и вовсе снимали жилье на 10 этаже или даже на 12, так как для них это было намного удобнее. Но даже так такого пустующего жилья на верхнем уровне 5 этажа было очень мало, так что пришлось довольно долго искать, где можно поселиться. Позвав Артемис с собой, Мерапа скрылась в своей личной комнате, оставив мужчин ждать в общем зале. Артемис уже догадалась, почему магичка так поступила, поэтому без разговоров зашла следом за ней. И действительно, стоило двери закрыться за их спинами, как Мерапа потеряла все свое величие, ссутулившись и устало выдохнув. «Это было так унизительно», — пожаловалась девушка, ставя посох в угол между стеной и столом. «Что произошло?» — сразу же спросила Артемис, правда, больше из любопытства, чем переживая за подругу, ведь она видела, что с той все более-менее нормально. «Эти слизи, эти гребаные монстры, эти мелкие, извращенцы, они...» Ответ Мерапы был наполнен неподдельным возмущением, но заодно и смущением, вот только подобрать слова она так и не смогла, поэтому просто сняла с плеча сумму, поставив ее на стол, развязала пояс и скинула пеплос. «Вот, видишь, Артемис была готова к чему-то такому, но даже так была удивлена тем, что Мерапа оказалась совершенно голой, а ее кожа влажно поблескивала в свете потолочного светильника. Именно тогда она поняла, почему облик вышедшей из тренировочной комнаты девушки показался ей божественным. Кожа лица и кистей рук той была слишком гладкой, чтобы принадлежать человеку, что в сочетании с пеплосом, достойным того, чтобы его носила богиня, создавала облик неземного существа. «Это как?» – поинтересовалась Артемис, внимательно осматривая тело девушки. Она прекрасно знала, как выглядит тело побывавшее в объятиях слизи, поэтому было неудивительно, что увидев даже на вид гладкую кожу, но при этом также и полное отсутствие какой-либо одежды, она очень удивилась. «А вот так», — возмущенно выплеснула руками Мерапа, — «они съели всю мою одежду, а потом...» Девушка покраснела, сжала от полноты чувств кулаки, но потом махнула рукой. «Я в душ, нужно смыть эти ощущения», — сообщила девушка, и юркнула в санузел. Артемис же на это могла только прокачать головой, решив дождаться возвращения подруги, чтобы расспросить ту, что же конкретно произошло на этой тренировке. Безымянный с легким любопытством наблюдал за облачающимися в доспехи воинами. Не было никакой суеты, воины перебрасывались шуточками и проверяли снаряжение, даже не глядя на постепенно нагонявшие их корабли. Возможно, в другой ситуации они бы и волновались, но не сейчас, когда все воины имели новейшие доспехи и лучшие на данный момент из имевшегося на острове в свободной продаже вооружения. К тому же, многие из этих воинов были искателями, пусть в большинстве своем и начинающими, и спускались в пещеры леса. Так что по своей силе они не уступали воинам из дружин князей, а уж по отношению к обычным пиратам они и вовсе ощущали себя героями. Да и несколько опытных искателей среди них тоже были, один из которых и вовсе был из первой партии высадившихся на остров, так что по своим силам и опыту он вполне мог потягаться с каким-нибудь начинающим героем и завалить вполне себе сильное чудовище. Так что не было ничего удивительного в том, что воины так спокойно отнеслись к тому, что три корабля попытались перехватить их, выскочив из какой-то бухты. Даже втроем они не представляли для них настоящей опасности, разве что это окажутся дружины местных правителей, но и тогда был очень высокий шанс отбиться. Поэтому и снаряжавшиеся воины, и экипаж довольно крупного торгового корабля, и его хозяин финикиец не выказывали даже волнения. Моряки так вообще веселились и даже показывали догонявшим их неприличные и насмешливые жесты. Впрочем, такое наплевательское к пиратам отношение было вызвано не только наличием сильной охраны, нанятой купцом на острове из числа пожелавших посмотреть на Средиземье искателей, но и очень необычным пассажиром, самим Безымянным. Конечно, если не знать, то по его внешнему виду не сразу и скажешь, что он какой-то особенный. Да, он не выглядел обычным жителем полиса, обладая телосложением гимнаста и чистой кожей, без каких-либо шрамов на ней, в этом плане он выделялся бы даже среди обитателей различных дворцов. Но вместе с тем, облаченный в свои мешковатые одежды из штанов и рубахи, он никак не выглядел тем, кто мог представлять угрозу по-настоящему сильным искателям. Еще и это его появившаяся в последнее время легкая улыбка на губах и немного задумчивое выражение лица сбивало с толку, делая его похожим на какого-то оторванного от реальной жизни мечтателя. Вот только искатель с острова отлично знал, каким странным существом был этот странный человек, а другие его коллеги уже успели наслушаться байк о том, как он поднялся с нижних этажей подземелья, попав туда через аномалию, и не просто поднялся, но и побывал в леднике, куда рискуют соваться только идущие, да и то не все, и самые сильные из искателей. Купцу же хватило рекомендаций искателей, некоторых из которых он уже неплохо знал, так как прибыл на остров уже в третий раз. Он бы чаще туда наведывался, но его основные контрагенты были в Средиземье, так что он просто не успевал наведываться на остров чаще двух раз в году, на весеннюю и осеннюю ярмарки. Ну и взглянуть на меч, который принес с собой Безымянный, длинный, узкий, с развитой защитой кисти, с клинком, покрытым странными рунами. Мечи подобной формы можно было увидеть на ярмарке, но только на 10 и 12 этажах. Их было немного, и все из них обладали различными волшебными свойствами, вот только ни один из них не шел ни в какое сравнение с этим мечом. И это было неудивительно, ведь этот клинок подарил Безымянному сам Бер. Тому металлический клинок был не нужен, но и просто оставить его пылиться на стене он не мог, а так как для его девушки он был слишком длинный, то Бер и решил подарить его тому, кому он понадобится. Безымянный не знал, почему Бер выбрал именно его, но отказываться от такого оружия он, конечно же, не стал. Все-таки это не только очень хороший волшебный меч, со своим характером и предпочтениями, но и собственноручно изготовленный одним из самых странных разумных подземелья предмет около божественного уровня. По крайней мере, Анубис очень уважительно отозвался об этом мече, а его мнение Безымянный считал очень весомым, уступающим только ее мнению, но с ней в этом мире вообще мало кто мог сравниться, разве что создатель этого подземелья, но сам Безымянный с ним не встречался, и слава ей. Так что теперь именно Безымянный владел этим мечом, который ему вскоре предстояло использовать по-настоящему. Не то, чтобы ему это претило, все-таки за время своего путешествия к башне, а потом подъему по ее лестнице, он успел сразить множество самых разных существ, в том числе и людей, но ему казалось немного обидным, что такой превосходный клинок он будет вынужден использовать, чтобы убивать каких-то пиратов, среди которых не будет никого, способного оказать ему хоть малейшее сопротивление. Вот только, к своему сожалению, он не догадался обзавестись никаким другим оружием, а просить у других Безымянный посчитал глупостью. Постепенно корабли сблизились на дистанцию полета стрелы, и стрелки начали перестреливаться. Впрочем, перестрелка велась очень вяло, так как чаще всего стрелы все еще не долетали, что говорило о низком навыке стрельбы у большинства участников со стороны пиратов. Искатели же, обычные охранники и члены команды корабля, просто не спешили демонстрировать возможности своих луков, которые были приобретены на острове, и хоть и требовали для своего использования большего опыта и силы, но и дальность стрельбы имели намного большую, как и скорость полета стрелы. Правда, и обычные стрелы этим луком не сильно подходили, так что требовались специальные, изготовленные во все том же подземелье острова из добытой там же древесины. Конечно, Такая особенность делала луки менее универсальными, так как изготовить к ним стрелы соответствующего качества своими силами было почти невозможно, а значит требовалось возить с собой запас стрел, но вместе с тем и прочность этих стрел была очень высокой, с большой вероятностью их древко сохраняли свою целостность не только после попадания в цель, но и после того, как их пинали ногами или ходили по ним, если они падали на землю. Ну а имея целое древко, уже можно было и пересобрать стрелу, заменив повредившееся оперение или наконечник. К тому же, некоторые стрелы не только древко имели из добытых в подземелье материалов, этажа так 10-11, но и наконечник с оперением. Так что стреляя ими по обычным людям, даже в заговоренных доспехах, можно было быть уверенным, что ничего со стрелами не случится. Но именно поэтому никто не хотел тратить такой невосполнимый во время похода ресурс на то, чтобы обстреливать корабль, рискуя потерять в водах моря ценные стрелы, команду которых они и так способны перебить во время абордажа. И именно поэтому по приближающимся корабля пока простреливали только моряки из своих старых луков, которые они не выбросили и к которым имелся запас обычных стрел. А еще искатели просто ждали, пока все три корабля преследователя окажутся в зоне уверенного поражения стрелами, чтобы понявшие, что напали не на того, пираты не сумели сбежать. Но вот они сблизились на достаточную для более-менее уверенной стрельбы дистанцию и пришлось поднимать щиты, так как стрелы начали довольно часто падать на головы воинов. Конечно, пробить доспехи они не могли, но всегда оставался шанс того, что стрела неудачно попадет и найдет щель в защите, или банально расщепится и ее кусок попадет в глаз, например. Так что лучше было поберечься и прикрыть спины готовящихся гребцов, которые должны были по команде начать грести в обратную сторону, направив корабль навстречу преследователям. Сам Безымянный стоял возле кормчего, которого прикрывало два воина со щитами, и с ленивым интересом рассматривал уже хорошо различимых преследователей, грызя огромное сочное яблоко, запас которых ему продал какой-то завернутый в плащ с капюшоном гоблин, с внешностью отпетого пройдохи, которого он встретил в переулке возле магазина. Яблоко было очень сладким, но с едва заметной кислинкой, что оттеняло излишнюю сладость, делая ее не такой приторной, в результате чего плод превращался в натуральную пищу богов. И честно говоря, Безымянный бы не удивился, если бы эти яблоки оказались спертыми из сада каких-нибудь богов. Как нетрудно догадаться, стрелки противника не могли не заметить стоящего без прикрытия и видимого доспеха человека, так что по нему уже некоторое время пытались попасть, но ему даже напрягаться не пришлось, чтобы оказаться с попадающими в него стрелами в разных местах. Для него, научившегося не встречаться с мечами намного более сильных и опасных противников, было проще простого не оказаться там, где пролетали выпущенные в него стрелы. Правда, со стороны обычному человеку могло показаться, что это стрелы летят мимо, но это была проблема этого самого человека, не способного увидеть, что происходит на самом деле. Ну а потом пиратские корабли оказались достаточно близко, чтобы перехватить ветер, отчего парус на их корабле начало подать. Тут же последовала команда, и только и ждавшие этого гребцы просунули весла в порт и принялись грести, пока рея с парусом опускалась вниз, чтобы тот не тормозил движение и не мешал при столкновении. Одновременно с этим наконец-то взялись за свои луки и стрелки, начав прицельно выбивать на кораблях противника воинов в наиболее богато украшенных доспехах. Кормчий же извлек рулевое весло и быстро перебрался на нос корабля, который сейчас выполнял роль кормы, где его помощник уже установил запасное весло, так что судно сохранило управляемость. Парус был опущен и уложен вдоль центрального прохода, а корабль в это время пролетел мимо первого корабля, на котором стараниями стрелков сейчас царила паника, так как погибли командовавший кораблем и его ближайшие воины, а также кормчий с помощниками и часть гребцов по правому борту. Несмотря на то, что второй корабль активно осыпался стрелами, тот сумел сохранить управление и попытался перехватить двигавшийся в обратную сторону корабль, но Безымянный незатейливо перепрыгнул разделявшее их расстояние и принялся методично убивать всех подряд, двигаясь от носа судна к его корме и чувствуя себя в своей стихии, но вместе с тем ощущая легкий дискомфорт от того, что попадавшиеся на его пути воины были настолько медленными, что ему можно было вообще обойтись ножиком для бытовых нужд, а не использовать для их убийства меч. Дойдя до кормы корабля, Безымянный как раз успел увидеть, как корабль купца прошел в притирку к третьему пиратскому кораблю, забрасывая на его борт крючья и пытаясь стянуть суда и не дать им снова разойтись. Уже убравшие к тому времени весла гребцы с каким-то веселым яростным ревом перебегали на борт пиратского судна, так как сами пираты, попавшие под мощный и точный обстрел, не спешили идти на абордаж, вместо этого собравшись тремя группами и закрывшись щитами от стрел. Хмыкнув, безымянный обернулся и посмотрел на первый корабль, на котором вроде как сумели навести порядок и сейчас гребли обратно, еще не поняв, что фактически с двумя другими кораблями уже покончено. Впрочем, безымянный не стал дожидаться, пока до тех дойдет этот факт, и сам перешел к ним. Этому приему он научился у Бера, и освоить его было проще простого, ведь длинный шаг был по своей сути в разы проще вызова лестницы, хоть оба этих приема и были проявлением одного и того же, только длинный шаг не вызывал к себе чужого внимания, так как не проявлял эту самую лестницу, а только позволял обойти разделявшие тебя и твою цель расстояние. В результате, когда искатели закончили вырезать пиратов на третьем корабле, то их взглядом предстали два дрейфующих судна и сидевший на корме одного из судов безымянный, который пытался бренчать на найденной тут же лире. Часть 376. Группа разумных стояла и с удивлением смотрела на море. Причем, это было не какое-то там море неизвестно где, море возле того места, где они примерно должны были сейчас находиться, и можно было даже увидеть каких-то рыбаков, что на двух больших лодках занимались выбором сетей. «Какая интересная иллюзия», – задумчиво протянул один из находившихся в группе мастеров слова. «Согласен, очень интересная», – согласился с ним его коллега. «Очень похоже на те иллюзии, что демонстрирует иллюзион». Покосившись на переговаривающихся мастеров слова, Дан только пожал плечами и снова принялся рассматривать очередное чудо подземелья. «Почему чудо?» «Да все просто», – так как кроме передаваемого изображения и звука, к чему уже все привыкли, эта иллюзия передавала и эффект присутствия, так что они сейчас чувствовали легкий морской ветерок и ощущали запах и вкус моря, как будто они действительно сейчас стояли на его берегу. Вообще, Дан уже настолько привык к постоянно происходившему в подземелье, что совсем не удивился бы, если то, что они сейчас видели, вдруг оказалось не иллюзией, а самым настоящим выходом к морю. Выходом, который со стороны моря нельзя было заметить. Правда, последнее было маловероятно, так как если в способности подземелья скрыть от чужих глаз какой-то объект Дан не сомневался, то вот с изменением окружающего потока оно ничего сделать не могло, и возле любого выхода всегда образовывался восходящий на некоторую высоту нейтральный поток, выступающий своеобразным маяком, оповещающим о присутствии входа в подземелье всех тех, кто понимал. После окончания весенней ярмарки с острова, на дирижабле, прибыли разведчики, которые должны были проверить восточную ветку метро и дойти до верфи. В их задачу входило только проверить проходимость маршрута к верфи и оценить ее состояние, для чего в группе было несколько гоблинов-техников. Ну а пока они будут все проверять, дирижабль должен был вернуться на остров и привезти оттуда еще гоблинов, которые бы занялись обучением тех разумных, кто согласился участвовать в запуске верфи. Сам Дан, как бы ему ни было интересно изучить это сооружение, шел с первой группой не для этого. Как один из участников строительства летающего крана, он был направлен с еще двумя гоблинами для осмотра верфи на предмет организации доступа к ней того самого крана, чтобы с его помощью потом можно было вывести построенные корабли. Понятно, что сам Дан в этом вопросе ничего не понимал, но от него этого и не требовалось, так как гоблины взяли его с собой в качестве помощника из серии «Принеси-подай», чтобы он посмотрел на то, как происходит наземная разведка местности для последующего использования летающих кораблей. Кроме того, оба гоблина, которых он сопровождал, попеременно продолжали вести с ним занятия, правда, в этот раз они рассказывали про метро, разъясняя его конструкцию, как туннелей, так и поездов. Но сейчас, понятное дело, никто ему ничего не рассказывал, так как все с интересом смотрели на такую настоящую иллюзию того, что происходило на расположенном снаружи побережье. В принципе, чего-то подобного все ожидали уже давно, так как в каждом тоннеле метро до этого между станциями было несколько интересных пещер, в которых было на что посмотреть. Но вот именно такой иллюзии никто не ждал, поэтому сейчас все стояли и наслаждались ощущением того, что они оказались в гроте на берегу моря. Сам тоннель в этом месте формировал обширную пещеру по правую сторону от пути для поезда, до визуального края пещеры было не меньше 70 шагов, При этом неровный и покрытый множеством сталагмитов пол пещеры находился ниже пола непосредственно тоннеля примерно на рост взрослого орка. Конечно, для отправившихся в этот разведывательный поход такая высота была смешной, они могли не только легко спрыгнуть, но и потом запрыгнуть обратно, но никто из искателей не спешил спуститься и подойти к иллюзии. Всем хотелось сохранить это ощущение чуда, ведь полноценно его смогут ощутить только те, кто будут идти по этому тоннелю пешком, а пассажиры поезда смогут только увидеть иллюзию, но не ощутить это чувство присутствия на берегу моря. Впрочем, вскоре отряд двинулся дальше, так как у них была вполне себе конкретная цель, и добраться до верфи требовалось как можно быстрее, чтобы было время для ее первичного осмотра и поиска подходящего помещения для развертывания временного лагеря. Ведь, как и аэропорт, верфь не предназначалась для проживания рабочих, там только собирали корабли из готовых элементов, а рабочие приезжали на работу на поездах метро. Но это не значило, что там нельзя было найти подходящих для проживания помещений, ведь имелись всевозможные комнаты отдыха дежурных смен или, к примеру, можно было занять едальню, организовав спальные места на столах. Все-таки искатели уже привыкли, что в незнакомом месте в подземелье лучше устраиваться спать на каком-нибудь объекте, а то можно было проснуться уже на голой земле, и это если повезет, ведь можно было и вовсе обнаружить себя голым в окружении монстров. Станция метро показалась, как и всегда, неожиданно. Просто в какой-то момент стало понятно, что туннель впереди расширяется и с правой стороны имеется перрон. Свет, как и во всей этой ветке метро, отсутствовал, поэтому, убедившись, что в ближайших окрестностях нет никакой опасности, искатели развесили по стенам фонари, включенные на режим лампы, который позволял освещать пусть и не так ярко, как в стандартном режиме, но зато все вокруг, а не только то, что перед тобой узким лучом. Именно для ознакомления с рисунками и было организовано освещение, ведь всем было интересно посмотреть, как выглядит станция. Ну а пока большая часть народа развлекалась, лидеры занялись последними уточнениями того, как следует производить разведку и какие места следует проверить в первую очередь. Это стало возможным благодаря тому, что гоблины принесли схему верфи. И пусть она была схемой аварийной эвакуации, то есть это был план, демонстрирующий, как разумные должны были покидать верфь в случае какого-нибудь крупного происшествия, угрожающего жизни работников или даже целостности самого сооружения, но по ней можно было понять, где какое из помещений находится и где имеются между ними переходы. Понятно, что эта схема не давала понимания того, какая обстановка сейчас была на верфи, какие помещения были рабочими и какие двери были открыты, но она позволяла хотя бы продумать планы проведения разведки. Конечно, сам план уже был проработан еще перед выходом, но сейчас не мешало бы напомнить командирам групп, кому и что предстояло делать и куда идти, чем лидеры похода и занимались. Закончив импровизированный брифинг, командиры групп собрали своих подчиненных, после чего сняли фонари, и часть искателей отправилась через пути поездов на другую платформу, чтобы подняться по имевшимся там лестницам. Это должно было ускорить сам подъем, а заодно сразу увеличить осмотренную зону. В отличие от остального отряда, Дан никуда не спешил. Точнее, гоблины, с которыми он сюда пришел, никуда не спешили, спокойно дожидаясь, пока все искатели и другие гоблины поднимутся. В конце концов, они сюда пришли не ради самой верфи, а для вполне себе конкретной работы, начать которую они смогут только после того, как будет закончена разведка. Вот потом, когда они закончат свои дела, можно будет походить по помещениям верфи и посмотреть, как тут все устроено, а пока требовалось набраться терпения и ждать. К тому же, они не просто стояли и ждали. Гоблины включили фонари и принялись объяснять, что за корабли и сооружения были изображены на рисунках, тыкая в них пальцами, так что время они провели с пользой для него, за что он, как и всегда, был благодарен, ведь любая техническая информация может быть важна в будущем. Ну а потом они тоже отправились наверх, поднявшись в верхнюю часть станции. Выглядела она почти так же, как и аэропорт, разве что все было расположено на одном этаже, поэтому надолго они тут не задержались и отправились туда, где согласно схеме должен был располагаться выход в море. По пути туда они пару раз натыкались на слизней, но гоблины пинками отправляли тех прочь, так что Дану не пришлось обнажать оружие. Зато это был повод задуматься о том, каким образом слизни с острова оказались тут, и почему их не было в двух других известных ему подземельях, пещерах леса и аттракционе. Не то, чтобы его это так уж сильно заботило, в конце концов уже даже самым тупым было понятно, что все эти подземелья являются частью единой структуры, основой которой было метро, соединяющее все объекты, но ему просто было любопытно. И вот они стоят на выходе в огромную пещеру, большую часть которой занимает подземное озеро. Из-за отсутствия света, размеров пещеры и ограниченности по дальности взгляда известного ему варианта теневого зрения, казалось, что вода озера уходит во тьму, и это создавало очень таинственную атмосферу, заставляя чувствовать себя мелкой песчинкой и испытывать легкое опасение. Казалось, что из тьмы на тебя кто-то смотрит, кто-то огромный и способный прихлопнуть тебя одним движением. Один из гоблинов поднял руку, направив ее вперед и вверх. В руке у него оказался зажат какой-то предмет, похожий на короткую трубку с рукояткой, как на АК и самострелах, которые Дану довелось увидеть во время памятной презентации новых орудий и доспехов. Раздался хлопок, и во тьму пещеры улетел небольшой фаербол. Достигнув некоторой высоты, огонь завис в воздухе и вспыхнул очень ярко, освещая озеро. Благодаря этому Дан наконец-то смог рассмотреть противоположный край озера и ограничивающую его стену. Судя по увиденному, легко было предположить, что перед ним не совсем озеро, а скорее часть фьорда, который перегородили каменной стеной со стороны моря. По крайней мере, на это указывала форма озера. Конечно, чтобы убедиться в этом, требовалось посмотреть на это же место, но снаружи, что будет сделать не так просто, по крайней мере до того, как они откроют выход наружу, пробив потолок пещеры. Ну или можно было просто спросить у гоблинов, которые вполне себе могли знать, как оно было раньше. Именно так Дан и поступил. «Ну да, так и есть», — подтвердил вывод Дана гоблин. «Раньше это было частью фьорда, в который спускали корабли со стапелей. Там дальше еще должна была быть дамба со шлюзом, чтобы уровень воды не изменялся при каждом приливе и отливе, но когда объект запечатывали, то она оказалась за пределами барьера. После этого они занялись обходом всего открытого участка, во время которого гоблины запускали в воздух свои осветительные фаерболы. Требовалось все осмотреть и подобрать самое удобное место для прорубания выхода на поверхность, так что времени для безделья не было. Ну а пока они ходили, гоблины озвучивали свои мысли по поводу того, насколько то или иное место хорошо подходит для их задачи, объясняя все преимущества и недостатки каждого выбора. А потом их позвали. Собравшиеся все вместе разведчики стояли в огромном зале и, открыв рот, смотрели на возвышавшуюся над ними конструкцию. Даже Дан, который побывал в мире, где строительство дирижаблей было поставлено на поток и они были довольно большими, не мог сдержать свои эмоции, глядя на стальную стену перед ними. «Это что такое?» Наконец не удержался кто-то и задал вопрос, который всех волновал.